Глава 20. Чуть больше, чем серьезно. За свое короткое отцовство я мало чему успел научиться, но одно правило выучил четко. Если долго все хорошо, скоро обязательно случится плохо. То самое плохо произошло внезапно. Загибаясь от желания продолжить обучение Варе, я кое-как дотянул до обеда. Потом, стиснув зубы, дождался вечера. Но после ужина судьба решила преподнести сюрприз. Местный шаман, который подрабатывал еще и няням, уже готов был заступить на вечернюю вахту. Войтенков прилип к экрану камер наблюдения. Я сам смазал лыжи для забега с Варей на руках в соседний номер. И вдруг двойня ни с того ни с сего схватилась за животы. Это было как гром среди ясного неба. Тут же забылись и планы, и желания. Резко стало не до шамана и не до Войтенкова. Вместо семейной прогулки перед сном пришлось срочно искать водителя. И вместо углубленного курса постельной акробатики лететь в местную больницу. «Я контролировала все. И что они ели, и что пили, что просто тянули в рот. Ума не приложу, как малыши могли отравиться». Варя обнимала стонущую Дашу и оправдывалась, словно была виновата. «Это талантливые дети. Если они ставят перед собой цель, то обязательно добиваются результата». Я погладил по голове Кондрата. И пока водитель нашего легкого Кэдди чередовал на поворотах педали газа и тормоза, на всякий случай достал для детей пакеты. «Все еще больно, милая? Давай еще выпьем». Варя заставила дочку сделать глоток минеральной воды из бутылки. И через минуту напоила сына. Осторожно, придерживая голову. Как настоящая медсестра. Как только детей скрутило, я боялся, что она разволнуется, но, на удивление, Варя держалась молодцом. Не паниковала, не тряслась. Наоборот, собралась, будто каждый день встречала больных детей. «Да, болит сильно». Моя малышка, конечно, была настоящей актрисой, но в этот раз, похоже, не лгала. На детском лбу выступили бисеринки пота, а лицо побелело еще сильнее. «Мы уже близко», — попытался успокоить я. «Скоро доктор вас осмотрит. Даст лекарство и обоим полегчает». «Ты ведь нас не оставишь там?» Двойня умудрилась озвучить вопрос хором. Сын при этом смотрел на Варю, а дочь на меня. «Нет», — ответил я первым. «Нет, конечно», — с небольшой задержкой, но также решительно произнесла Варя. «Папа, ты правда не разрешишь никому делать нам уколы?» Кондрат посмотрел на меня таким взглядом, будто уже проходил нечто подобное, и в прошлый раз никто не смог его защитить. «Варя, а ты будешь держать меня за руку?» Даша схватила Варину ладонь и стиснула ее изо всех сил. От этого детского испуга ком в горле застрял. Я догадывался о некоторых деталях их счастливого детства с мамой. За последние полтора месяца к Наталье, да и к самому себе, набралось немало вопросов. Однако теперь от накатившего прозрения пальцы в кулаки сжались. «Никто вас не бросит. Мы обязательно останемся рядом. Не позволим делать никакие уколы или другие неприятные процедуры. Лишь если это будет очень нужно, и вы сами разрешите». Тут же за нас двоих пообещала Варя. Пока я переваривал свои эмоции, она второй раз за отдых прыгнула за борт. Только сейчас не за моим компьютером, а за моими детьми. Без просьб и ожидания. «И ты будешь гладить меня по голове, как Дашу?» Сын, не скрывая зависти, зыркнул на сестру. Никогда в жизни я не видел, чтобы он кому-то завидовал. Даже засмотрелся на своего бандита. «Мы с папой будем гладить вас обоих, клянусь, и ждать, когда же, наконец, ваши маленькие животики перестанут болеть». Варя наклонилась вперед и поцеловала Кондрата в лоб. Будто неизвестная мне пугливая няня, которая шарахалась от каждого взгляда или прикосновения, а незнакомка. Гораздо более взрослая, чем казалось. Красивая до звезд перед глазами. И заботливая. Не няня, а настоящая мама. Намного лучше той кукушки, которая родила и 5 лет тянула из меня деньги под предлогом трудного материнства. «Я тоже обещаю», — смог-таки разлепить губы. «Пусть только попробуют не пустить нас в палату. Такое в больнице устрою, что быстро вас выпишут». Для пущей убедительности я нахмурил брови. И впервые за поездку оба моих ребенка вымученно улыбнулись. Уже без страха. И с такой надеждой, что защемило за грудиной, как у инфарктника. 3 звезды. Работники медицинского центра встретили нас у порога. Не знаю, что им сообщили из отеля, но детей сразу же отвезли в палату. без бюрократических проволочек и уточнения, какая у нас страховка. А дальше все закрутилось, как в режиме ускоренного просмотра. Не прошло и 20 минут, как врач осмотрел малышей и занялся нашим допросом. Его интересовало все, от питания до режима сна, от количества времени, проведенного на солнце, до активности в последние часы. Как оказалось, Варя неплохо знает английский, так что отвечали мы вместе. Будто настоящие родители. Я мычал, не помню и не знаю. Мадам Ласточкина тут же сообщала, сколько, когда и как долго. В сумме картина получилась полной, и предварительный диагноз, тепловой удар, появился в медицинских карточках уже через час. Врачи заверили, что никакой опасности для жизни и здоровья нет. Нам всем четверым вручили по бутылке воды. Детям специальную с электролитами, взрослым обычную. А потом началось лечение. Как я и обещал, не было никаких уколов, капельниц и прочих неприятных процедур. Мы дружно играли в насосные станции, поглощая свои напитки. Варя сочиняла сказки про живую воду, которая творит чудеса даже с морщинистыми старушками. Дети спорили о том, сколько этой воды нужно выпить их любимой бабушке. А когда им полегчало, легли на свои подушки и незаметно уснули. По-хорошему, нам тоже стоило расслабиться. Отель в любой момент готов был прислать машину, чтобы отвезти нас назад. Но оставлять малышей одних не хотелось. Да и Варя словно приклеилась к стулу между детскими кроватками. Вопрос, как быть, отпал сам собой. Временно забыв о легенде про небогатого бизнесмена, я арендовал для нас с супругой одноместную палату рядом с палатой детей и уломал упрямицу няню пойти со мной. Последнее оказалось сложнее, чем подкуп администрации. Уверенная, что это она виновата во всех бедах, Варя наотрез отказывалась покидать свой пост. Все мои доводы влетали у нее в одно ухо и вылетали из другого. На просьбы она лишь грустно моргала. А сдалась только когда я поклялся, что устроюсь на ночлег прямо у ее ног. На полу. «Иногда ты напоминаешь мне Аделаиду Генриховну. Тоже готов на все ради своих целей». Вздохнув, она позволила взять себя за руку и увести в палату по соседству. «Льстишь, мне еще далеко до этого бронепоезда». «Но пример, видимо, заразный», — фыркнула Варя и тут же напомнила маленького ежика. «Милого, безопасного и колючего лишь для вида». «Тебе что-то во мне не нравится?» «Готов обсудить». Дверь захлопнулась почти неслышно, и темнота окутала, как покрывало. Тихо стало. Будто не в другой палате оказались, а на другом краю острова. «Я после твоих методов обсуждения совсем ничего не соображаю», прошептала в тишине Варя, и одновременно у меня внутри словно что-то отключилось. Прежнюю бодрость сменила усталость. Дикая. Как после трудного проекта и работы в авральном режиме. А челюсть на миг свело от зевания. «Иди ко мне. Обещаю, этой ночью никто не покусится на твою честь». Не раздеваясь, я сбросил обувь. Лег, в чем был, на узкую больничную койку. И протянул руки Варе. «Не получится из тебя сексуального маньяка». Кровать без скрипа прогнулась под тяжестью ее тела. И я почувствовал, как моя русалка вздрогнула. «А ты надеялась?» Притянув Варю под бок, заставил положить голову на плечо. Изгиб в изгиб. «С тобой я сама себя не знаю». Она сильно не сопротивлялась. Зевнула и обняла меня за грудь. «Я мужчина. Мы самые примитивные существа на Земле», сказал один из самых успешных бизнесменов Питера. «Вообще-то, по последней статистике, самый успешный». «И скромный». Варя легким поцелуем коснулась моей щеки. Ни намека на эротику, но я с трудом удержался, чтобы не подмять ее под себя. Как пацан в 18 лет. Словно и не было тяжелого дня, бессонной ночи и стресса из-за двух приболевших детей. Пока не устроил из палаты номер для новобрачных, нужно было срочно на что-то переключиться. «Скажи, если я заболею, ты будешь гладить меня по голове?» «Мне казалось, ты уже большой мальчик». Варя зевнула. «Это значит лишь то, что у меня больше потребностей и мест, где можно гладить». «Помню, ты рассказывал». Я щекой почувствовал, как ее губы растянулись в улыбку. «Так будешь гладить?» Несмотря на то, что планы полетели псу под хвост, обидно не было. Просто лежать рядом тоже оказалось хорошо. То ли старел, то ли вообще не пойми что. «Если будешь себя хорошо вести, даже воду подам». Русалка сегодня была невероятно добра. Повезло мне. Отхватил такое сокровище. и по голове погладит, и воду подаст. Счастливчик. Я все же не удержался и поцеловал ее в макушку. А еще я неплохо топлю твою технику и довожу детей до теплового удара. Варя подняла на меня взгляд. В темноте сложно было разобрать, что отражалось в ее глазах и какие мысли скрывались в умной голове. Но как припустило сердце, я почувствовал. Мой гордый ежик обернулся трусливым зайцем. Милым по-прежнему, только еще более ранимым. Не скромничай. У тебя много талантов. А еще ты потрясающая. Мне еще не доводилось доказывать девушке, что она совершенство. Обычно все и так это знали. Без оснований и доказательств. У самых наглых, вроде моей бывшей жены, такая вера была вбита в подкорку. Ната, похоже, родилась с ней. У других, более адекватных, ощущение превосходства росло по мере накопления дорогих подарков и охотничьих трофеев в барах и ресторанах. Русалки с телом богинь, характером ангелов и чистой, как искушение, в самом концентрированном виде мне еще не встречались. Не росли такие цветы на моем идеально подстриженном элитном газоне. «Я не такой уж хороший человек, и у меня тоже есть тайны». Варя вся напряглась. Даже ее рука на моей груди словно потяжелела. «Ты списывала на контрольных в школе? Или на студенческих вечеринках позволяла себе что-то покрепче минералки?» Нереально было чувствовать это ее напряжение. Мозг вышибало от потребности срочно по-настоящему испортить девчонку и заставить трястись совсем не от волнения. «Костя, ты должен знать». Она сделала такой глубокий вдох, будто опять собралась прыгнуть на глубину, и замерла. «Ты меня сейчас так заведешь своими тайнами, что придется выкупать всю клинику». Терпение лопнуло, как мыльный пузырь. Я крутанулся наверх, на Варю, и оперся руками о матрас. «У нас все неправильно началось. Зря ты взял меня на работу. Нужно было...» Она все еще пыталась что-то сказать, но я прервал. «Сразу вести тебя на свидание. А еще лучше, в свою спальню». Опустившись ниже, поцеловал эту сладкую русалку. «Дай, пожалуйста, договорить. Мне и так сложно». Варя попыталась оттолкнуть меня. Ударила один раз в грудь, другой, а потом сама вцепилась в футболку, будто испугалась, что оставлю ее. «Давай поговорим потом». Попытался вспомнить, где здесь ближайший душ. Но от взгляда на округлую грудь подо мной в голове все заклинило, как контузило. «Костя, я должна признаться тебе». Варя облизала губы и что-то произнесла. Вроде бы про какую-то сестру. Или про тетю. Или про непонятных племянников. Между красивыми бровями даже морщинка образовалась. Узкая, длинная. Словно моя девчонка мучилась. Если до этого я еще держался, строил из себя железного человека, то сейчас не осталось ни одной причины. Не волновал персонал, который мог заглянуть в палату. Стало плевать, что под нами узкая больничная койка, а не кровать размера кинг-сайз. Невозможно было и дальше только смотреть на Варю и слушать ее. К черту все! Не дав ей опомниться, я снова впился в нежные губы и коленом раздвинул ноги. Я тебя немножко помну. Забрался пальцами под тонкий топ. Обещаю, ты не испортишься.